Алло. Слушаю. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Реджипова Зульфия Рашковна. Ведется запись разговора. Ольга Викторовна, это вы? Это мы. Ольга Викторовна, я звоню по поводу вашей финансовой задолженности перед микрофинансовой компанией MoneyMan. Сумма вашей задолженности составляет 31 285 рублей. Данная сумма актуальна на 5 ноября 2019 года. Вы оформляли микрозайм 11 декабря 2018 года по номеру договора 622-20-69. Ваша просрочка составила 238 дней. Викторовна, ваш кредитор выставляет вам срок до 10 ноября оплатить вашу задолженность. Под запись разговора оплату гарантируете? Под запись разговора нет. Скажите, когда сможете оплатить? Никогда. По какой причине? По причине отсутствия желания. А почему у вас нет такого желания? А почему оно у меня должно быть? Захотели? Захотела, а отдавать не хочу. А почему вы взяли микрозайм, а отдавать его не хотите? Потому что вот могу, потому что. Вынуждена вас предупредить, что в случае неоплаты согласно 382 статье ГК РФ ваш долг будет продан коллекторскому агентству. Так давно пора, уже год почти. Сколько можно-то? Манимену пора смириться, что у него ничего не получается, и что у КФ ничего не получается, и то, что эти все действия... А вы зачем со мной одновременно говорите? У вас недержание? Почему вы со мной так разговариваете? А вы почему позволяете себе разговаривать одновременно со мной? Я говорю, вы вклиниваетесь. В лесу воспитывали вас? Давайте вы не будете со мной в таком тоне разговаривать. Так по-моему, подождите, вы кто такая вообще в принципе? Я, может быть, и задолженник, а вы хамка подзаборная, которая не знает элементарных правил приличия. И что теперь? Я разговариваю с вами соответствующе вашему статусу. Я прекрасно разговариваю. Я вам не хамила, не перебивала до тех пор, пока вы себе не позволили этого сами. Хорошо, я вас услышала. До свидания, Ольга Викторовна. Не будет у нас свидания. Прощай. Понабирает по объявлению. Добрый день, Альфа-банк, специалист Владимир. Наталья Николаевна, это вы? Владимир, и все? Меня зовут Владимир Юрьевич, моя фамилия Митрофанов, мой добавочный номер 53. Митрофанов, здрасте, это я. Почему вы звоните второй раз за день? Связь прервалась, хотели уточнить. Ложь. Три дня у вас одобрен. Вы лжете, зачем сейчас? У меня есть запись разговора, ваша специалист сказала до свидания, я не готова к конструктивному диалогу, прощайте. После чего начали задавать вопросы и просили перезвонить. А сейчас вам удобно разговаривать? В смысле? Нет, мне неудобно на этой неделе больше разговаривать. Вы исчерпали количество взаимодействия. Вы что, идиоток строите из себя? Что угу. А когда можно будет перезвонить? Понедельничка. А сегодня понедельник, да? Со следующего понедельничка. Идиота из себя не строите. На этой неделе вы исчерпали количество взаимодействий. Два звонка уже осуществили. Да, мы не уточнили тему разговора. Наталья Николаевна, я это вам... вы? Это мы. Это вы, да? Это мы. Три дня у вас количество взаимодействий, количество взаимодействий. Ку-ку, дядь, слышите? Да, но мы с вами разговор сейчас, да, не ведем. Хотели Нет, уточнить, мы с вами разговор не ведем. Когда... Вы прощаетесь вежливо, вешаете трубку и звоните мне в следующий понедельник. Давайте я для более детальной проработки ваш вопрос тогда сейчас соединю с экспертом. Трубку не нужен мне никакой ваш эксперт, отвалите от меня, что вы докопались сейчас ко мне? Соединю. Никаких экспертов мне не надо, Митрофанов, успокойтесь. Трубку только не кладите. Я расскажу вашему эксперту, что вы дебил, Митрофанов. Сейчас соединю. Давай. Долбонос. Ну что, Митрофанов, сдох там, что ли? Здравствуйте. Да. Валентина Викторовна Юрченко вам позвонила, Антона Дмитриевича. Позовите, пожалуйста, телефон. Нет. Вам звонит специалист компании МБА Финансы, напоминаю, идет запись разговора. Меня зовут Валентина Викторовна Юрченко. А почему вы не можете его сейчас позвать? Ну, во-первых, я не хочу. Во-вторых, его нет рядом. В-третьих, данный номер он сказал, что вы наказаны, он с вами разговаривать не будет. Говорит, хабалки у вас работают. Я не знаю, это с его слов. Девочка, вы ему кто? Это не ваше абсолютно дело. А вы ему кто? Это наше абсолютно дело. А вы ему кто такие вопросы задавали? Вы ему кто я такие вопросы задавали? Административного взыскания. Какого нахрен административного взыскания? Обычно, будьте добры, так вот, обычно административное взыскание у нас осуществляют судебные приставы. Обычно. Так, девушка, на минуточку. А не какие-то МБА финансы. Девушка, давайте спокойно разговаривать. Да я спокойно. Пожалуйста, это вы нервничаете, видимо, если раз вы повторяете постоянно. Девушка. Значит, диктуйте мне его номер. Чего? В приказном тоне? Идите-ка вы нахер. То есть вы хамить будете? То есть, а вы не хамите, когда в приказном тоне общаетесь нет. с незнакомыми людьми? Ну, я значит, с вами нет. корректно и я с вами корректно, значит, раз наш вы не хамите. Наш номер записывайте, раз вы не воспринимаете информацию. А заговорением не намазать? 8. Да не нужны 8, мне ваши 8, номера телефонов, 3, я их не слушать, не запоминать, 19, не записывать 74. Не буду. В любом случае, Антон вы с ним разговаривать не будете. Никогда, потому что либо он с мармойками не общается принципиально. Либо будет общаться с сотрудниками коллекторского агентства. О, началось. Дома, лично. Бред. Личные встречи, выездные группы. Головой ударилась с утра, да, деточка? Согласно 230-го федерального закона, ну, ничего, пройдет к вечеру. Посещать должников хотя раз в неделю. Хотя вы что, наверное, все бьетесь головой об стену по 5 раз на дню, поэтому у вас это перманентное состояние, да? Не проходит скажи, даже к вечеру. Скажи, что у вас в жизни что-то случилось, что вы так негативите? А почему к вам позитивно? Вас, наверное, вообще, беда какая-то кто случилась? К вам позитивно может быть настроен? Кто? Вы же мразь. Но, например, я могу сказать, что Антону Дмитриевичу пошли сейчас на встречу. Да, ему могут убрать на встречи эти не встречи. Это он вам, с МБА, извините за выражение, он с МБА финансами а тупыми. Пошли на встречу. Ничего не обсуждает, потому что штрафы, те шмары, которые звонят и дерзят, они я вижу, что у вас в жизни компашку, все глубоко плохо. Компашку вашу стрёмную они поставили. Вы еще более неловкое положение. Вы еще более унижены в глазах людей, чем были на самом деле. Из-за того, что у вас работает хабалье. Вот и все. У вас в жизни все плохо. Да вы пятый раз это повторяете. По Фрейду, да? У кого что болит, тот про то и говорит. Девушка. Девушка, девушка, да хватит, шестой раз, повторила. А еще седьмой, я что у вас, что у меня все плохо? Повторите, а? Давайте седьмой раз. Доносите. Там наверняка, чтобы я уже поверила, что у меня все плохо. Если он нам не перезвонит к концу недели, выездная комиссия будет у него дома. Ой, муха, да не тради. Я сообщила, вы донесите, пожалуйста, ему. Вот какое же ты брехло, сидишь, грызешь целый день. И ничего у тебя не ёбка. Связь с вами жить свою прерывай. Того, жалко, что мама беременность вы... твоя не прервала в свое время. Как бы было хорошо, такая мразь бы не родилась. Давай, значит, все, прерывай связь по причине отсутствия конструкции вот с вашей Ой, стороны. Блин, до свидания. Бога. Да. Здравствуйте. Слушаю. Звонок из банка ВТБ, меня зовут Рублева Елена Владимировна, Наталья Николаевна, ТВ. Это мы. Уточните, пожалуйста, задолженность оплачивали? Нет. И зачем такая ситуация у вас? Не хочу платить. То есть причину вы отказываетесь называть, правильно понял? Почему отказываюсь? Я же ее назвала. То есть вы просто не имеете желания платить? Да. Так? Да, да. Обращаю внимание, что у вас заключены договорные отношения, Наталья Николаевна. Серьезно? В рамках действующего договора я вы имеете обязательство вносить вот установленные да. сроки. Вот это новости. Наталья Николаевна, я вам благодарна, что вы так четко и громко излагаете вашу позицию, однако я вас должна уведомить о последствиях неоплаты. Вам коллеги, наверное, уже поясняли, что вас просто обязаны о последствиях данных уведомить. А я вас освобождаю от этой обязанности. Я уже эти сказки слышала 100-500 раз. Не работают на меня они. Пожалуйста, не перебивайте. Зачем? Ну зачем вы опять это рассказываете? Вот смотрите, вам не кажется это абсурдом? Звонят мне ваши специалисты, в кавычках, каждый раз рассказывают абсолютно одно и то же. Одно и то же. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Зачем? Какой смысл вот в этом, скажите, пожалуйста? Смысл какой? Так, последствия не меняются, Наталья Николаевна? Конечно, не меняются. Я уже это слышала. Я это уже слышала. Зачем мне повторять это еще Наталья раз? Наталья Николаевна, мне, пожалуйста, позвольте договорить, не перебивать. Не хочу я чтобы... Подождите, вы ответьте на вопрос. Какой нахрен в этом смысл? Вот вы повторяете одно и то же, каждый раз, каждая звонящая. Какой в этом смысл? Конструктивный вопрос я вам задаю. Какой в этом смысл? Наталья Николаевна, вы мне слово не даете. Вы отвечаете по факту. Какой вам вопрос задали, то на тот вы отвечаете, а не на выдуманное свои. Вы мне слово даже не даете сказать. Говорите слово. В подобном тоне общаться, я буду вынуждена прерывать диалог. Ой, божечки, как же я жить буду? Нет, только не прерывайте диалог. Он же так важен буду для меня. Ни в коем диалог, случае. Нет, нет, нет, нет, нет. Я не смогу всего жить доброго. Без этого диалога. До свидания. Алло, здравствуйте, Альфа-банк, специалист Михаил. Наталья Николаевна, это вы? Да. Отдел взыскания, 4-й день на задолженности находитесь по кредитной карте в Альфа-банке. Требования банка, вопрос оплаты сегодня решить. Где будете вносить? Забыли представиться полностью. Белоусов Михаил Юрьевич. Нигде не буду вносить. Что-что еще раз? Нигде не буду вносить. По какой причине? Не хочу платить. Отказываетесь от оплаты, да? Да, да. Хорошо, я тогда фиксирую отказ от оплаты. Анкета ваша будет передана в управление по работе с проблемной задолженностью. Ура. Требования банка, вопрос оплаты сегодня решить. Сумма у вас к оплате составляет 7400 рублей. Требования банка я вам озвучил. Решайте вопрос с задолженностью. Согласно статье 811 пункту 2 Гражданского кодекса, банк вправе вам выставить всю сумму долга единовременным платежом к оплате. Решайте вопрос с задолженностью. Всего доброго вам. До свидания. Алло, здравствуйте. Да. Компания «Кредит 911». Меня зовут Малых Тимофей Александрович. У нас с вами разговор записывается. Сакинат Адиловна? Да. Звоним по поводу вашей просроченной задолженности. Очень большой срок, 271 день, вы сумму не погашаете. По какой причине? Неважно, причина — отказ от оплаты. Ну как же неважно? Вы же деньги незаконным образом держите, правильно? Незаконным образом. Бросаете трубки постоянно, хамите по телефону. На каком основании? Да потому что вы твари. Ну, может быть, будете корректно общаться? Не, компания вам все время помогала, ну, дала денежные средства. Теперь. А что вы так общаетесь? Ну, потому что вы хотите, чтобы более серьезные последствия для вас были? Какие на последствия? Назвать тварь тварью, и чего, какие последствия? Вы хотя бы, когда по телефону разговариваете с человеком, вам не стыдно так общаться, в принципе? Ты не человек, мразь. Так мы с вами на «ты» не переходили. А я с как тобой на «вы» не договаривалась. Как будете со своей мамой, урод, и с папой? Ясно? Так и со своей мамой, и с папой будете разговаривать? Нет, я так буду разговаривать с уродами. Они будут рады услышать такие слова от вас. А если вы так будете с нашей компанией общаться, компания продаст задолженность, коллекторское агентство, заплатишь и грузишь трубочку, как и предыдущие звонари. И коллекторы могут к вам приехать. Да кто там по приедет? По месту проживания. Не тренди. А будете приедут, красить, извиняться. Страшного. Или мама вас привезет за руку. Да и будете извиняться вовсе компании. Да все, дура. Сакинат Адиловна. Хорош, дурочка, вами, фантазировать. Ты мы себе навыдумывала уже фиг знает сколько чего. Прекращай. У вас все в порядке. Ты, что, порядке, ты что мне расскажи, общаетесь? Что ты долбишь, что у тебя такие фантазии возникают? А? А теперь поговорим касаемо конченый вашего долга. Теперь ну, поговорим касаемо конченый вашего долга. Платить Сакинат за меня побежишь? В 29 лет так общаться. Ага. 20 лет. Как минимум некрасиво, некультурно. С мразями только так. А зачем вы оскорбляете под запись разговора? Это констатация факта под запись разговора. Зачем вы оскорбляете а ты под что, запись обиделась? Разговора? Девочка, ну не обижайся. Я вам вопрос задаю, отвечай не на вопрос. Не обижайся, Сакинат. Кукушка, не отвечай обижайся, вопрос, привыкай. Сакинат. А, ты уже на «ты» перешла? О, как тебя бомбит, слышь, курица? Я вам вопрос громче, бомби, громче. Зачем вы так общаетесь? Смотри, какая ты шавка. Давайте послушная. Так, вы пейте теплого молока, успокаивайтесь, и вам перезвоним. Ну давай, цикло, пока.